на сухом, видно, что мастак не дурак, рыбак бывалый. Он выбирал, сучил, хищно улыбаясь, значит, шла, слегка присуетился, когда жилу завело под бревна. Эта рыба тоже не дура, пыталась оборвать и уйти, но он ее лапушку вывел обратно, подтянул и косым броском, чтобы упала не на воду, а на бревна, когда она вдруг потяжелеет, переходя из стихии в стихию, и извлек наружу. Она сверкнула на солнце дорогим серебром чешуи, полохнула алым оперением, забила сильным хвостом, вытянула в трубочку окровавившийся рот. «Ясь?» — узнал Алексей. «Ну, не сам ясь, так под язик», — соскромничал охотник, выдирая из рыбьего неба крючок. Продел кукан под жабры, отправил вниз совещаться. «Дай я!» — взмолился Алеша. «А чего, попробуй», — великодушно разрешил Егор, ставя перед ним жестянку с жирными червями, тихо делившими меж собой катыши влажной черной земли. Значит, хозяин полуглиссера имел постоянно в запасе снасти насадку. Алексей наживил, расправил поводок, поднял железное грузило, чтобы раскрутить его прощой и закинуть подальше, но Егор остановил заброс. «Не надо, пускай так. Тут голубынь метров 9 да самотеком еще унесет. Течение тут быстрое, ведь это вычек, да не шпрее». Железо кануло, увлекая за собою, разматывая в воде витки. Вот лиса напряглась. Алексей поддел, защипнул, чутко слушая струну мякотками пальцев. Он знал и любил эту ловлю донками еще с детских довоенных светлых пор на море и на реке. Отец научил. Он тоже был заядлым рыболовом. Но вот что странно. Потом в войну, во время долгих тягот его второй эвакуации в захолустном городище, на берегу озера Неруч, он ни разу не вышел с удочкой на берег, хотя рыба в озере водилась изобильно. И, казалось бы, в том еще был верный способ добыть себе приварок на беспросветной голодухе. Но нет, не только он, но и никто из ребят детского дома не ходил рыбачить в ту пору. Странно. А позже... Вернувшись в Ленинград, он иногда лишь наблюдал от безделья, слоняясь после школы, как удят корюшку на Неве, на Охте, не умершие блокадные старички и мальчуганы. Так что эта рыбалка на северной большой реке была для него и приятным сюрпризом, и нежданной забавой, и возвращением в столь далекое детство. Почти сразу, как насадка легла на дно, он почувствовал там на глубине возню и тормошенье, и уже предположил, что хищная мелочь рвет на части, в розницу, червя, подумал, что надо бы сменить насадку, слегка потянул лису и с этим увиливающим движением раззадорил кого-то, заставил позабыть осторожность, заставил сработать хватательный инстинкт. «Хвать! Цап!» Лиса дернулась, отяжелела, заметалась на глубине. Он добавил подсечки и начал выводить, предвкушая, гадая о своей удаче. Ясь, лещ. Из воды выбросилось ему прямо на колени дивное существо, изгибающееся, будто у него и костей нет, одни хрящи. На спинке торчал частокол шипов, а нос был тонок и вытянут гвоздем со шляпкой. На конце юрк-юрк. Он испугался, дернул руки, ой. Но Егор отважно и цепко перехватил поперек живота это страшилище, зажал, пригляделся, воскликнул да нельзя удивленный сам. «О, гляди, да ведь это стерлядка! Ну и ну! Сколь живу, тут а не видывал еще, чтоб кто-то поймал!» «Повезло тебе, Леха, взад-вперед! Не зря говорят, что новичку везение!» Он все катал ее в ладонях, заглядывал в рот и под нежный животик, трогал шипы, покачивал головой и выражал восхищение. «Ну ладно бы щуку с руку. Ладно б таймене, чтоб того не менее. А вот стерлядь первый раз вижу. Как сюда дошла? Взялась откуда?» Расцвел в горделивой улыбке. «Ну что, парень, вычек да наша не шпрея, а?» Алексей, как обычно бывает с рыбаками, когда им выпадает удача и великое счастье, оглянулся по сторонам. Нет ли еще кого поблизости, чтобы увидели его счастье, засвидетельствовали, поздравили, а сам бы он сдох от зависти, нет ли кого. На высоком обрывистом песчаном берегу стоял человек в резиновых броднях с отвернутыми раструбами, стоял и смотрел из-под руки, наклонящееся к закату солнца. Алексей узнал. Технорук белоборской запани коломеец, он сам и чего высматривает. А вдруг и он опознал их, как они тут с водителем полуглиссера коротают времечко за хорошим занятием, дерг-подерг, ловись рыбка большая и маленькая. Это вместо того, чтобы вихрем, домчавшись до городка, до редакции с пометкой «Молния» напечатать в завтрашнем номере газеты статью о том, как бедствует без такелажа